Глава 221. Истинный виновник. После того, как Ежун стал наследным принцем, его влияние на гвардию драконьего клыка сильно возросло, и всем тем, кто был на его стороне, достались важные посты в гвардии. Например, Тянь Шао уже второй раз подряд получил повышение, достигнув звания генерала. Что же до Синюдао и Лу Уцзи, которые подчинялись Едаю, то сейчас они старались держаться тише воды и ниже травы, хотя их звания и не изменились. Теперь все внимание было приковано к недавно повышенному Тянь Шао. Даже сам главный начальник Шангуани серьезно отнесся к такому положению вещей, и он всегда отдавал предпочтение Тянь Шао, когда внутри гвардии что-то происходило. «Юный Чень, вот 30 жетонов полета. Как только ты прицепишь их к своим златокрылым птицам-мечам, то сможешь беспрепятственно летать над столицей. Единственное ограничение – королевский дворец, а так можно летать где угодно». Тянь Шао отдал мешок жетонов полета Цзян Ченю. «Старина Тянь, ты уж прости, что так тебя нагрузил». Тянь Шао замахал руками. «Да без проблем, юный Чень. Кстати, за последнее время мы связались с различными подпольными силами, бандитами и всеми организациями столицы, однако лишь подтвердили, что они никак не связаны с этим делом. Ничего удивительного, что в королевстве существовали всевозможные подпольные силы, бандиты и прочие организации, ведь на существование подобных сил имелись определенные причины. К тому же эти силы были умны и не собирались бороться против власти или же высовываться, подставляясь под такую могущественную силу, как гвардия драконьего клыка. Так что, в принципе, можно исключить из списка подозреваемых все подпольные силы столицы, начал размышлять Тянь Шао. Честно говоря, эти подпольные силы даже не посмели бы спровоцировать юного Ченя. Их разведка очень сильна, так что они определенно знают цену нападения на юного Ченя. Цзян Чень согласно кивнул, но его лицо в этот момент выглядело уж слишком задумчивым. «Юный Чень, столица уже полностью перешла на военное положение, и они просто не смогут уйти от нас. Наша гвардия уже начала полномасштабное прочесывание столицы, и я уверен, что вскоре у нас появятся хорошие новости». Когда Тянь Шао увидел потемневшее лицо Цзян Ченя, то мог лишь попытаться подбодрить его. Тянь Шао прилагал все силы ради этого дела, но это дело было слишком уж странным и туманным, из-за чего Тянь Шао просто не мог быстро разобраться с ним. Кроме того, Тянь Шао был лишь генералом одного подразделения. Всего в гвардии насчитывалось 10 таких подразделений. Он не обладал властью, как у главного начальника, так что он не мог приказывать другим, что им делать. Взять, например, то же прочесывание территории гвардии. Может появиться множество щелей, если гвардейцы из других подразделений хоть немного расслабятся. В гвардии драконьего клыка слово Тянь Шао вовсе не являлось законом. Он мог только распоряжаться собственными людьми, при этом не вмешиваясь в дела других генералов. Так что если другие гвардейцы проявят небрежность, он никак не сможет на них повлиять. Старина Тянь, не следует вводить военное положение слишком надолго. Самое большее, на один день. Так что после всех поисков его нужно будет снять. Юный Чень, не беспокойся. Наследный принц сможет справиться с давлением. Тянь Шао подумал, что Цзян Чень переживал о давлении на Ежуна. Нет, сделай как я сказал. Один день. Юный Чень, ты. Цзян Чень махнул рукой. Старина Тянь, если в этом деле снова замешан кто-то из гвардии, то я не просто посмеюсь над ними, как в прошлый раз. Те, кто посмеет тронуть моих людей, должны заплатить за это реками крови, и плевать, даже если их покровителем окажется сам Господь Бог. В глазах Цзян Ченя вспыхнула ледяная жажда убийства, из-за чего даже Тянь Шао вздрогнул от страха. Пусть Цзян Чень почти всегда сохранял спокойствие, но это не означало, что он не мог потерять самообладание. Честно говоря, Тянь Шао было хорошо известно, что если Цзян Ченя по-настоящему разозлить, то мало кто во всем королевстве смог бы остановить его. Разве Едай не был высокомерным из-за своих возможностей? Разве он не был влиятельным? И что же с ним стало? Он умер нелепой смертью, даже не способный оказать сопротивление. Естественно, в столице существовали те, кто был сильнее Едая, и вполне возможно, кто-то из них тянул за ниточки истины, при этом имея своих людей в гвардии. А раз это дело им удалось провернуть столь бесшумно и бесследно, то очень трудно будет предъявить обвинение без каких-либо доказательств. Хотя Ежун и стал наследным принцем, но это мало на что повлияло. Его власти по-прежнему было недостаточно, чтобы влиять на решения высших чинов гвардии Драконьего Клыка. Ведь гвардия все же напрямую подчинялась лишь действующему королю, а никак не будущему. Тем не менее, несмотря на все это, Тяньшао не мог сидеть сложа руки. «Юный Чень, не беспокойся. Если у нас появятся неопровержимые доказательства, то даже гвардия не сможет защитить этих преступников. Тайное место где-то внутри королевства». Фигура в черном плаще, держа в руке кубок, лениво поигрывала им. «Сюэсань, ты все еще можешь остановиться. Вся столица перешла на военное положение, и они уже начали прочесывать местность. Разве тебя это не беспокоит?» Человеком, сказавшим это, был Лу Цзи из гвардии Драконьего Клыка. «Беспокоит? А о чем мне беспокоиться? Если нас поймают, то с твоей стороны полетит множество голов. Именно потому я уверен, что даже если мы попадем в безвыходное положение, ты все равно вытащишь нас», — холодно рассмеялся Сюэсань. «Эф-эф, ты лучше сам о себе позаботься», — холодно фыркнул Лу Цзи. «Да не волнуйся ты так, вице-генерал Лу», — тихо усмехнулся Сюэсань. «Цзян Чень убил члена вскрытой руки, а также посмел украсть наше оружие. Разве он не должен умереть? Мы лишь собираемся вернуть ему старый должок. Кстати, ты еще должен радоваться, что мы не просим с тебя оплаты, вице-генерал Лу. Заплатить? Мы и так предоставили вам всевозможные удобства, позволяя свободно перемещаться по столице, а также кучу укромных мест. И если бы мы выставили счет, то вы хоть понимаете, во сколько бы вам все это обошлось», — недовольно буркнул Лу Цзи. «Ха-ха, вот потому-то наше сотрудничество столь взаимовыгодно, и мы также оба заинтересованы сохранить наше инкогнито. Вице-генерал Лу ведь понимает это», — усмехнулся Сюэсань. «И что ты планируешь делать дальше?» — спросил Лу Цзи. «Твоя скрытая рука уже послала убийц в столицу королевства. Сомневаюсь, что вашей целью было лишь похищение одного из телохранителей Цзянчиня. Я прав. Ты слишком много думаешь об этом. Если мы пришли, то не собираемся уходить с пустыми руками. Похищение телохранителя – это лишь средство, чтобы заставить сердце Цзянчиня дрожать от страха. К тому же, когда в столице смута, для нас открывается хорошая возможность. Ты так не считаешь?» Лицо Лу Цзи помрачнело, приняв выражение крайней ненависти. «Цзянчинь, не могу дождаться, когда увижу твой труп. Неужели ты думал, что после гибели Еде королевство небесного древа окажется у тебя в руках?» Сюэсань слегка улыбнулся. «Лу Цзи, если тебе больше нечего сказать, то можешь идти. И помни, не позволяй гвардии выйти на нас. В противном случае, я не могу обещать, что мои люди будут держать язык за зубами». «Сюэсань, ты угрожаешь мне?» Лу Цзи с трудом подавил вспышку гнева. «Ты слишком много думаешь, я лишь констатирую факт. Мы теперь в одной лодке, и мы можем либо вместе победить, либо вместе пасть. Ты несешь слишком много всякой чуши», — выругался Лу Цзи, вставая. «Где Сюэтун? Я хочу навестить его и посмотреть, смогу ли я что-нибудь вытянуть из него. Если мне удастся доказать, что первый принц был убит их руками, то я смогу полностью изменить ситуацию в королевстве». Сюэсань, не став возражать, с улыбкой посмотрел куда-то внутрь. Лу Цзи скривился, большими шагами направившись в указанном направлении. В данный момент истинная Ци Сюэтуна была полностью запечатана. Он уже пришел в сознание, но все еще не мог двигаться. Тем не менее, несмотря на запечатанную истинную Ци, он все же смог отчасти использовать ухо ветра, чтобы четко расслышать разговор снаружи. Лу Цзи и скрытая рука. Сюэтун был сильно встревожен. Скрытая рука, несомненно, была главной среди организаций наемных убийц во всех 16 королевствах. Он также знал, что скрытая рука когда-то была нанята семьей Лун для убийства Цзянчиня в бескрайних катакомбах, но в итоге посланная группа оказалась убита самим Цзянчинем. И лук, который был подарен Сюэтуну, прежде принадлежал члену скрытой руки. Сюэтун считал, что на этом все и закончится, но кто бы мог подумать, что эта организация пошлет к ним еще более сильных убийц, чем прежде. И самым важным было то, что в этот раз они подкупили гвардию Драконьего Клыка. А если убийцы в сговоре с гвардией, то, вполне очевидно, что такая связка будет невероятно опасна для Цзянчиня и остальных. Скрытая рука была организацией наемных убийц, члены которой искуснее других разбирались в заказных убийствах и тайных засадах среди профессиональных убийц 16 королевств. Их организация сама по себе внушала страх, ведь среди них числилось большое количество экспертов, которые могли как незаметно подкрадываться, так и бесследно исчезать. Они были настолько скрытны, что никто не знал даже, где располагался их штаб. И среди тех, кого им заказали, почти никто не выжил. Сюитун был сильно встревожен. Он не думал, что Цзян Чэнь вновь станет целью скрытой руки. Он также понимал, что его похищение было лишь демонстрацией силы. В лучшем случае он мог считаться лишь аперитивом перед основным блюдом. Но самым страшным оставался факт объединения скрытой руки и гвардии. К тому же Лу Цзи был старым врагом юного господина. Возможно, за ним даже стоял заместитель начальника Ян Чжоу. «Так не пойдет, мне нужно как-то предупредить юного господина». Гвардия и скрытая рука затеяли тайный сговор, а юный господин и не знает об этом. «Я должен передать ему эту информацию, иначе может случиться худшее». Сюитун был глубоко предан Цзян Чэню с того самого момента, как впервые последовал за ним. Хотя он понимал, что сейчас именно он находился в самом отчаянном положении, но все его мысли были больше заняты беспокойством о безопасности Цзян Чэня, нежели о своей собственной. В этот момент Сюитун услышал приближающиеся шаги Лу Цзи. «Эй, щенок, ты ведь и не предполагал, что это когда-нибудь произойдет». Мерзко ухмыльнулся Лу Цзи и, подойдя ближе, наступил на руку Сюитуна. Он надавил посильнее, и когда кости начали ломаться, послышался отчетливый треск. Как говорится, пальцы связаны с сердцем, и боль от ломающихся пальцев действительно достигла самого сердца Сюитуна, мгновенно пронзив его. Хотя это и было очень болезненно, Сюитун, стиснув зубы, не издал ни звука. Капли пота непрерывным потоком покатились по его лбу. «Хо, так ты у нас упертый!» Лу Цзи любил пытать преступников, а также сам процесс, но больше всего ему доставляло удовольствие слушать их мольбы о пощаде и вопли боли. Но упрямство Сюитуна сильно разозлило Лу Цзи. Он надавил еще сильнее, закричав: «Ну что ж, щенок, давай посмотрим, как долго ты сможешь молчать». Глава 222.1. Заслуга златозубого крысиного короля. Стоит отметить, что Сюитун сам по себе был чрезвычайно упрямым малым. И какие бы техники ни применял Лу Цзи, все они оказались бесполезны. Сюитун так ни звука и не издал. Даже возникало чувство, будто пытки Лу Цзи никак не действовали на него. Лу Цзи упорствовал, пока весь его лоб не покрылся потом, но так и не услышал заветных слов о пощаде из уст Сюитуна. «Щенок, не думай, что я ничего тебе не сделаю, если ты продолжишь молчать. Ты ведь просто один из псов Цзян Чэня. Но если ты пойдешь на сотрудничество, я еще могу пощадить твою жизнь». Сюитун рассмеялся. «Лу Цзи, тряпка, что, уже выдохся? Неужели в вашей гвардии так мало методов пыток? Так давай же, продолжай. Неужели мой юный господин сможет испугаться подобной тряпки? Лу Цзи, неужели ты и правда считаешь, что, схватив меня, сможешь делать что угодно с моим юным господином? Неужели ты думаешь, что благодаря моей поимке у тебя вдруг прибавилось храбрости? Так вот, ты ошибаешься. Если ты не полный трус, то должен сойтись в прямом бою с моим юным господином, а не пытаться использовать эти подлые трюки за нашими спинами. Подумать только, что, состояв в гвардии, стоящей на страже королевства, ты открыл столицу для организации наемных убийц. Лу Цзи, я смотрю, ты прям-таки образец для подражания всей гвардии драконьего клыка». Громко ругаясь на Лу Цзи, Сюитун совершенно не боялся его. Лу Цзи сильно взбесился и, придавив одной ногой грудь, другую приставил к горлу Сюитуна, произнеся: «Щенок, ты смерти ищешь». Хотя Сюитун и находился в совершенно невыгодном положении, на его лице отчетливо виднелось выражение полного презрения. «Так вперед, убей меня, вы все равно скоро лишитесь голов, когда юный господин найдет вас». Лу Цзи с горечью пришлось признать, что все виды пыток, которые он узнал в гвардии драконьего клыка, оказались абсолютно бесполезны против Сюитуна. «Сюитун, да что такого может предложить тебе этот Цзян Чэнь? Ты ведь всего лишь один из его личных телохранителей. Совершенно неважно, как он к тебе относится, ты все равно так и останешься обычным телохранителем. Но если ты будешь сотрудничать, тебя ожидают богатство и процветание». «О!» — холодно улыбнулся Сюитун. Ему стало интересно, какие еще уловки припрятал в своем рукаве Лу Цзи. Увидев, как ему казалось, изменение отношения Сюитуна, Лу Цзи удалось выдавить из себя улыбку. Он пододвинул поближе стул и продолжил: «Если ты расскажешь мне правду о том, что произошло на осенней охоте, назовешь истинную причину смерти первого принца Еде и дашь показания против Цзян Чэня и Ежуна, то я обещаю, что ты получишь свою долю богатства и процветания. Богатство и процветание – слишком уж расплывчатые понятия, о чем конкретно речь? – спросил Сюитун, захлопав глазами. «Если ты поможешь мне в таком крупном деле, то станешь, как минимум, дворянином второго ранга, прямо как и Цзян Чэнь». Сюитун усмехнулся. «Вице-генерал Лу, позволь поинтересоваться, а у тебя-то какой ранг знати?» Лу Уцзи надменно выпалил. «Мне еще нет 30, но благодаря своим способностям я смог добиться звания дворянина третьего ранга. Как можно сравнивать меня с этим выскочкой Цзян Чэнем? ТЦ. Ты всего лишь знать третьего ранга, но только что обещал даровать мне титул знати второго ранга. Лу Уцзи, насколько же безмозглым ты можешь быть? Ты действительно думаешь, что я такой же тупой, как и ты?» Лицо Лу Уцзи застыло. Он понял, что отношение Сюитуна ни капли не изменилось, просто тот решил одурачить его. «Лу Уцзи, ну что ж, поганец, похоже, твоя надежда не угаснет, пока ты не заглянешь в лицо истинного отчаяния. Ладно, ладно, я все равно пока не планировал убивать тебя. Просто подожди, пока я не положу перед тобой хладный труп Цзян Чэня. И когда это произойдет, тогда-то мы и посмотрим, останешься ли ты таким же упрямым». Лу Уцзи разочарованно развернулся и, выйдя, обратился к Сюисаню. «Сюисань, мы начнем оказывать давление со своей стороны, так что военное положение вскоре будет отменено, благодаря чему у вас появится хорошая возможность. Только скажи точно, ты уверен в своей способности убить Цзян Чэня или нет?» Сюисань безразлично изрек. «Вице-генерал Лу, просто как следует выполни свою часть уговора, и мы, естественно, выполним свою. Все остальное будет зависеть лишь от воли богов». Лу Уцзи очень хотелось выбить всю дурь из этого Сюисаня. Какого черта он пудрит ему мозги? Неужели он умрет, если расскажет о своих планах? Разве есть крайняя необходимость в такой секретности? Тем не менее он ясно понимал, что со своей маленькой силой побить Сюисаня он сможет только в своих мечтах. И ему еще повезет, если его самого не втопчут в землю. Бросив вокруг несколько недобрых взглядов, Лу Уцзи вернулся домой. После этого он немного поразмышлял и все же решил, что ему следует доложить обо всем своему дяде Ян Чжао. «Уцзи, хотя награда за успех дела и велика, но риск тоже не маленький. Едай уже мертв, так что мы можем потребовать пересмотра дела о его смерти, поскольку лишь Ежун и Цзян Чэнь могли быть убийцами. Можно считать этот шаг уже решенным делом, так что тебе нужно поддержать принца Ехао. Хотя Ехао еще немного юн, но это лишь нам на руку, поскольку и контролировать его будет проще. Если ты сможешь успешно посадить его на трон, то должность главного начальника гвардии Драконьего Клыка, можно сказать, окажется у тебя в руках». Благодаря этим словам, у Лу Уцзи закипела кровь от предвкушения, но он все же сказал: «Дядя, этот Сюитун упорно продолжает молчать, и как бы я его ни пытал, он все равно никак не реагирует. Ничего страшного, если он не расколется, есть и другие. Сюитун не единственный, кто был в потерянном пределе вместе с Ежуном. Да и какая разница, даже если все люди Ежуна окажутся такими верными. Когда мы покончим с Цзян Чэнем, Ежун лишится своего самого ценного сторонника, и тогда все его недостатки выплывут наружу. Различные силы, естественно, не станут сидеть сложа руки. И тогда разве сложно будет отыскать пару очевидцев среди остальных участников? Уцзи, запомни, в борьбе за власть важна только сила. Тот, кто обретет власть, сможет превратить черное в белое, а те, кто останутся не у дел, смогут лишь с горечью обнаружить, что их белое внезапно стало черным. Не существует так называемой полной невиновности, куда важнее то, кто стоит у власти. Ян Чжао произнес все это с глубоким чувством, пытаясь искренне вразумить Лу Уцзи. Лу Уцзи кивнул. «Слова дяди действительно раскрыли мне глаза. Не беспокойся, убийцы из скрытой руки в этот раз послали лишь практиков духовной сферы, и они не успокоятся, пока не убьют Цзян Чэня. А если добавить к этому нашу помощь, то наши шансы избавиться от Цзян Чэня крайне велики». Ян Чжао вздохнул. «Мы должны были уничтожить Цзян Чэня, пока у нас было преимущество. И хотя мы немного запоздали с этим ходом, но, надеюсь, что в этот раз все пройдет гладко. Если хорошенько поразмыслить над этим, то Цзян Чэнь смог устроить настоящую бурю в столице, и после недолгих наблюдений Ян Чжао сделал вывод, что Цзян Чэнь все же немного отличался от обычных дворян». Глава 222.2. Заслуга Златозубого Крысиного Короля. В столице за Цзян Чэнем никто не стоял, у него не было должного происхождения, а среди его людей не числилось сильных экспертов. К тому же у него было намного меньше телохранителей, чем у других крупных знатных семей. У каждой знатной семьи в столице имелось более сотни или даже тысячи личных стражей. И как бы он ни думал над этим, у Цзянчиня все же было слишком мало людей, пускай даже среди них не значилось ни единого бездельника. Поэтому Ян Чжоу считал, что хотя Цзянчень обладал множеством скрытых талантов, в плане боевой мощи между ними существовала слишком большая пропасть. Вот почему он чувствовал уверенность в том, что у людей из скрытой руки были большие шансы на успех. У Цзи, Тяньшао сейчас мечется как белка в колесе, проявляя большую активность в этом деле. Поэтому учитывай, что именно он твой главный конкурент. Если Тяньшао заполучит преимущество, то у тебя не останется никаких шансов одолеть его в будущем. Если Ежун все же взойдет на трон, именно Тяньшао станет основным кандидатом на пост главного начальника. Этот Тяньшао. В глазах Лу Цзи вспыхнула сильная жажда крови. Раньше я совсем недооценивал его. Ян Чжао кивнул. Хорошо, а теперь уходи. Обстановка сейчас слишком нестабильная, так что ты не должен высовываться. И если ситуация не достигнет критической отметки, даже не вздумай приближаться ко мне. Понял. И помогая скрытой руке, делай это как можно незаметнее, но при этом старайся ничего не упустить. Если хотя бы один шаг окажется неверным, то все наши усилия пойдут прахом. Дядя, не волнуйся ты так, я выучил свой урок. Я не буду действовать с помощью грубой силы и не стану зазря подставлять свою шею. Я уже понял, что подобная подлая тактика лучше всего подходит для борьбы с Цзянчинем. Ян Чжоу улыбнулся с чувством глубокого удовлетворения. Он наблюдал за тем, как его племянник стал намного мудрее после своей предыдущей неудачи и при этом сильно изменился. Лу Цзи покинул дядю в замечательном настроении, после чего направился к себе домой. Но Ян Чжоу даже не догадывался, что в этот момент, сразу после их разговора, странная золотистая тень, находившаяся под его особняком, начала очень быстро бурить землю в направлении особняка Цзянчиня. Когда Цзянчинь находился в тайной комнате для тренировок, его уши внезапно дернулись, уловив слабые подземные толчки. В следующую секунду из-под земли вынырнул златозубый крысиный король. «О, старина золотой, ты уже вернулся. Юный Чень, ты был абсолютно прав, сказав мне проследить за этим человеком», весьма взволнованно заговорил крысиный король, «что-то явно не так с человеком по имени Лу Цзи». Крысиный король передал все, что услышал, находясь под домом семьи Ян. «Скрытая рука», Цзянчень сразу же вспомнил то время, когда убегал по бескрайним катакомбам, спасая свою жизнь. Из-за этого он был вынужден зайти в запретную зону четвертого уровня и именно там повстречал Ман Ци. Сформировав с ним отношения слуги и хозяина, он заполучил свою нынешнюю армию птиц мечей и смог полностью изменить ситуацию с семьей Лун. «Скрытая рука, значит», — повторил Цзянчень, — «а я-то уж было решил, что между нами все кончено», и не стал им мстить за произошедшее. Но теперь они решили напрямую спровоцировать меня. Ну что ж, отлично, просто замечательно. Похоже, что я, Цзянчень, был слишком уступчивым. Подумать только, они сами явились ко мне, когда я не стал преследовать их после убийства тех троих. Тон Цзянченя был пронизан плотной жаждой убийства. «Старина золотой, ты хорошо постарался, извини, что так нагружаю, но, похоже, мне вновь потребуется твоя помощь». Крысиный король криво улыбнулся. «Юный Чень, не нужно так говорить. У меня лишь одна просьба к тебе, чтобы ты не забывал о своем обещании». Цзянчень ответил предельно серьезно. «Старина золотой, ты помогаешь мне снова и снова. И если я не приложу достаточно усилий к делу твоего племени, то буду даже хуже, чем пес или свинья. Не беспокойся, я обещаю тебе, что буду стараться изо всех ради развития твоего племени, а если я не сделаю этого, то пусть сами небеса и земля покарают меня». Когда крысиный король увидел, насколько серьезен Цзянчень, он выразил свое мнение касательно текущей проблемы Цзянченя. «И тебе, юный Чень, тоже не следует беспокоиться. Теперь все станет намного проще, раз нам известен противник и его планы. Но если ты сильно беспокоишься об этом, то я могу послать своих детей совсем разобраться, и я непременно смогу найти и спасти твоего человека. Я также могу убить всех этих наемных убийц любым образом, каким только пожелаешь». Цзянчень фыркнул. «Просто позволить им умереть? Нет уж, Так легко им не отделаться, раз Лу Уцзи и Ян Чжоу все еще надеются на удачное завершение своих замыслов, давай устроим для них грандиозное представление. Старина Золотой, начни следить за Лу Уцзи и узнай, где он встречается с людьми скрытой руки, и когда настанет время действовать, я позову тебя. Однако Цзян Чэнь послал крысиного короля слишком поздно, упустив момент, когда Лу Уцзи встречался с наемными убийцами. В противном случае, он бы уже узнал о местонахождении Сюэтуна. Сразу после похищения Цзян Чэнь сделал вывод, что жизни Сюэтуна ничто не угрожает. И согласно полученным данным, Сюэтун действительно был еще жив. Эти люди собирались разузнать у него о том, что произошло в потерянном пределе, а также хотели, чтобы Сюэтун выступил свидетелем против Цзян Чэня и Ежуна с целью свергнуть новоиспеченного наследного принца. Опять эта борьба за место наследного принца. Подумать только, что, казалось бы, все уже решено, однако осталось так много тех, кто продолжает эту борьбу. Принц Ехао, этот ребенок, Цзян Чэнь не был заинтересован в борьбе за звание наследного принца. Но эти Ян Чжао и Лу Уцзи в этот раз полностью взбесили Цзян Чэня. Ян Чжао, раз ты не уважаешь свою старость, желая возвыситься, то я дам тебе познать всю горечь от попытки навредить мне. Цзян Чэнь был не просто сильно разгневан, он пришел в бешенство. В прошлый раз Лу Уцзи уже спровоцировал его, но Цзян Чэнь отпустил Лу Уцзи, потому что хотел получить от него много ценных духовных ингредиентов. Не то чтобы Цзян Чэнь тогда сжалился над ним, просто он понимал, что того, что натворил Лу Уцзи, все же было недостаточно, чтобы убить его. К тому же Цзян Чэнь тогда только обустраивался в столице и потому понимал, что его фундамента было недостаточно, чтобы устраивать ненужные проблемы. Однако теперь ситуация полностью изменилась. На этот раз Лу Уцзи осмелился сговориться со скрытой рукой и поднять руку на его людей, а это уже находилось за гранью допустимого. Точно так же, как когда-то семья Лун перешла эту самую грань, и месть Цзян Чэня не знала пощады и снисхождения, в этот раз он тоже не успокоится, пока не погрузит своих врагов в пучину отчаяния. Глава 223. План ответного удара. Когда Тянь Шао получил от своего подчиненного тайное послание, что Цзян Чэнь хочет встретиться с ним, он максимально быстро помчался в дом семьи Цзян. Он также находился под большим давлением из-за этого дела, ведь его удача и неудача полностью зависели от удачи и неудачи семьи Цзян. Если семья Цзян падет, то следующим, скорее всего, окажется он сам, а затем настанет очередь и наследного принца Ежуна. Таким образом, после появления этой проблемы на него сильно, подобно огромной горе, давил груз обстоятельств. «Юный Чэнь, ты искал меня?» Цзян Чэнь присмотрелся, заметив большие мешки под глазами Тянь Шао, на его лице явно читалась сильная усталость. Цзян Чэнь сразу понял, что Тянь Шао действительно старался изо всех сил, ведь это дело было очень сложно расследовать, особенно учитывая, что в самой гвардии имелись люди врага, так что даже если бы у них появились зацепки, найти доказательства не представлялось возможным. «Ты уж извини, старина Тянь, что так тебя нагружаю, но мне нужна полная информация на Лу Уцзи. Например, кто его приближенные и самые надежные люди. Можешь раздобыть список их имен, и чтобы там были не только имена, но также адреса, расписание их смен и так далее». Глаза Тянь Шао загорелись слабым пониманием, после чего он решительно кивнул. «Без проблем, обещаю, что сделаю все в лучшем виде». Тянь Шао был человеком слова и всегда действовал решительно. Он подготовил список в течение часа после ухода из особняка Цзян Чэня. С этим списком Цзян Чэнь еще сильнее уверился в успехе своей задумки. «Юный Чэнь, наследный принц сейчас под большим давлением из-за этого дела. На него напирают со всех сторон, возражая против военного положения. И все потому, что Ежун лишь недавно стал наследным принцем и его положение не такое прочное, как хотелось бы», — вздохнул Тянь Шао. «Тянь Шао, передай его высочеству отменить военное положение». «Что?» — удивился Тянь Шао. «Юный Чэнь, но если отменить военное положение, враг станет лишь наглее. Это будет очень невыгодно для тебя». Цзян Чэнь кивнул. «Брат Тянь, чем выше уровень безопасности, тем меньше шанс, что враг высунется из укрытия. Снятие военного положения нужно для того, чтобы змея высунула голову из норы». «О, юный Чэнь, так у тебя уже есть план?» Увидев такое хладнокровное поведение, Тянь Шао сразу стало интересно, что задумал Цзян Чэнь. Уголки губ Цзян Чэня приподнялись, образовав невероятно холодную и беспощадную улыбку. Увидев эту улыбку, даже сам Тянь Шао, который был хорошо знаком с Цзян Чэнем, непроизвольно вздрогнул, и вовсе не от холода. Он знал, что если у Цзян Чэня появлялась такая улыбка, то в нем засела безграничная жажда убийства. Брат Тянь, разве наследный принц не чувствует, что его основы слишком уж шатки? Но если ему удастся показать свою храбрость и решимость, то он сможет избавиться от всех сомнений касательно своей кандидатуры, а заодно станет столь же непоколебим, как гора Тай. Что ты имеешь в виду? Как преданного последователя Ежуна, Тянь Шао очень сильно заинтересовали эти слова. Тебе просто нужно послушать меня и сделать вот что. Цзян Чэнь передал Тянь Шао секретные инструкции. Тянь Шао, выслушав его, понимающе кивнул, а затем со всей серьезностью спросил: «Юный Чэнь, насколько ты уверен в успехе?» Цзян Чэнь спокойно ответил: «Я уверен на все 100%, но я не смогу ничего гарантировать, если на твоей стороне что-то пойдет не так». Тянь Шао кивнул и несколько раз прокрутил в уме всю последовательность действий. Сделав глубокий вдох, он вновь кивнул: «Юный Чэнь, я немедленно отправлюсь к его величеству и попрошу принять решение касательно этого дела. Только сделай это как можно скорее». На самом деле Цзян Чэнь прекрасно знал Ежуна и понимал, что тот просто не сможет упустить такую возможность. Хотя он и стал наследным принцем, по-прежнему оставались силы, которые с жадностью смотрели на его положение, желая все переиграть. И все шло не так гладко, как он себе представлял. И когда появится реальная возможность укрепить свою позицию, Ежун ни за что не упустит ее. Хотя там и имелся определенный риск возникновения различных проблем, если все пойдет не по плану, но борьба за власть всегда сопровождалась немалым риском. Он никогда не сможет прочно занять положение наследного принца, если не будет рисковать. Таким образом, Цзян Чэнь даже не беспокоился, что Ежун может отказаться сотрудничать. И действительно, когда Ежун получил тайное послание от Тянь Шао, он сразу же отправился в особняк семьи Цзян. «Цзян Чэнь, это дело тоже задело меня за живое. К сожалению, наш враг слишком уж скользкий и хорошо заметает следы, даже мои люди ничего не смогли найти». Эх, встретившись с Цзян Чэнем, Ежун вежливо выразил свои соболезнования. Ежун был умным парнем, хотя он и стал наследным принцем, но даже не пытался вести себя с Цзян Чэнем как-то высокомерно и не требовал, чтобы к нему обращались принц или же ваше высочество. Это, несомненно, было явным признаком того, что Ежун по-прежнему высоко ценил свои отношения с Цзян Чэнем. Даже если Ежун и стал наследным принцем, он все так же оставался близок с Цзян Чэнем, как родной брат. «Ваше высочество, вы уже и так приложили много сил для этого дела и сделали все возможное и невозможное. И я, Цзян Чэнь, полностью признаю это». Цзян Чэнь прекрасно знал, что Ежун действительно всеми силами сдерживал натиск со всех сторон, когда приказал ввести военное положение, ведь для этого требовалась недюжинная решимость. В такой ключевой момент Ежун действительно обладал достаточной решимостью и силой духа, чтобы взять на себя всю ответственность, из-за чего Цзян Чэнь восхищался им, осознавая, что все же не ошибся в нем. «Тянь Шао сказал, что ты нашел какие-то зацепки, это правда». Сразу же перешел к делу Ежун. «Не просто зацепки, а отличную возможность для тебя», — слегка улыбнулся Цзян Чэнь. «Хаэм», — в глазах Ежуна забрезжил свет. «Мы с тобой братья, и я готов пойти за тобой куда угодно. Младший брат Цзян, я полностью готов поддержать любой твой план, если ты полностью в нем уверен. Мы столько пережили вместе, в результате чего я стал наследным принцем, и мне теперь попросту нечего больше бояться. Так что, брат, можешь быть полностью откровенен со мной». Цзян Чэнь как раз хотел увидеть подобную решимость у Ежуна. Хлопнув себя по бедрам, Цзян Чэнь похвалил его: «Вот и замечательно. Все же поразительно, что ваше высочество, заняв пост наследного принца, не растерял свой задор и желание рисковать. У меня есть сведения, относящиеся к этому делу. Если конкретно, то Лу Цзи находится в сговоре с организацией наемных убийц, то есть он – самый настоящий предатель. Человек, поддерживающий их истине, Ян Чжао, а также тут замешан принц Ехао». «Ехао?» – остолбенел Ежун. Этот Ехао был еще совсем сопливым щенком, лет 13-14. Всегда лишь четверо самых старших принцев боролись за положение наследного принца. Ехао никогда не принимал в этом участия, потому что был слишком юн и не обладал никакой поддержкой. Ехао, скорее всего, лишь пешка в руках этих глупцов. Суть проблемы заключается в остатках фракции ЕД, таких как Лу Цзи и Ян Чжао. Ян Чжао. Сильная жажда убийства появилась в глазах Ежуна, когда он услышал это имя. Ян Чжао был одним из главных сторонников ЕД. Его положение и власть в гвардии были слишком высоки для Ежуна, из-за чего тому не удалось сместить его при зачистке королевства от остатков различных фракций. Хотя Ежун и не спускал с него глаз, он так и не смог найти предлог сместить Ян Чжао, ведь тот контролировал гвардию и обладал обширной сетью связей. Его власть была столь велика, что даже наследному принцу было бы трудно сбить с него спесь. Однако этот Ян Чжао стал настоящим бельмом на глазу Ежуна, а также той еще занозой в заднице, из-за которой Ежун даже есть спокойно не мог. В конце концов, с властью Ян Чжао, который являлся заместителем начальника гвардии, ему было проще некуда созвать группу людей и принять участие в тайных махинациях, создавая проблемы для Ежуна. Если бы у Ян Чжао оказалось в запасе от 3 до 5 лет, то он смог бы собрать достаточно сообщников и тайно поддерживать Ехао, и тогда не исключено, что он вскоре бросил бы вызов Ежуну. Учитывая, что Ехао не имел тех же преимуществ, которыми обладал первый принц Едай, а его положение в столице было совсем хилым, и у него практически не было преданных ему людей. Текущее положение формировалось в течение длительного времени, и подобно очень толстому льду, потребуется время, чтобы переломить его. Такое нельзя было провернуть всего за один день. В настоящее время Ежун все еще собирал по кусочкам свое влияние и укреплял свое положение. Если Ян Чжао начнет тайно действовать против Ежуна, то, вполне очевидно, как возрастет уровень угрозы для самого Ежуна. Поэтому глубина ненависти Ежуна к Ян Чжао нисколько не уступала ненависти Цзянчиня, и даже немного превосходила его. И потому разве мог он не заинтересоваться, когда услышал от Цзянчиня, что благодаря его плану можно будет сместить Ян Чжао? «Младший брат Цзян, у тебя есть какие-нибудь доказательства всего этого?» – спросил Ежун. «Пока что у меня нет никаких доказательств, но я абсолютно уверен, что Ян Чжао и Лу Цзи в сговоре с врагом. Тайный сговор с внешним врагом с целью совершения преступных действий в столице, чтобы поколебать основы королевства, это все тяжкие преступления, которые караются смертной казнью. Мы сможем избавиться от Ян Чжао, если получим на руки веские доказательства его причастности. И несмотря на его должность заместителя начальника гвардии, даже ему будет сложно избежать смерти». Ежун прекрасно понимал, что будь то он сам или его королевский отец, они оба сильно ненавидели любые действия, связанные со сговором с иноземными силами. И насколько бы ни была большой власть Ян Чжао, он все же не являлся главным начальником гвардии. Над ним еще стоял Шангуани, а его отношения с другими заместителями начальника были сродни отношениям льда и пламени. Если его можно будет в чем-нибудь обвинить, то обязательно появится соперник, который захочет растоптать его, отправив прямиком на тот свет. «Ваше высочество, подготовьте группу элитных практиков, чтобы они всегда держались наготове. Но пока что не нужно ничего предпринимать, иначе можно предупредить обо всем нашего врага. Так что просто ждите моего сигнала. Ян Чжао не сможет уйти от нас, если мы поймаем Лу Цзи и этих наемных убийц с поличным». «С поличным, да», — решительно кивнул Цзян Чень. «Лу Цзи уже встречался с этими наемными убийцами, а учитывая его характер, он вновь отправится к ним. Твои люди вступят в игру, когда он пойдет туда в следующий раз, а затем вы окружите и поймаете их с поличным». «Да, Ян Чжао не укроется от нас, если мы сможем поймать Лу Цзи», — кивнул Тянь Шао. Ежун задумался на мгновение, а затем сказал: «Я лишь боюсь, что Ян Чжао может оказаться столь безжалостным, что даже будет готов пожертвовать Лу Цзи». Цзян Чень улыбнулся. «Пожертвовать Лу Цзи? Это ведь неизбежно. Как только Лу Цзи раскроют, даже если Ян Чжао объявит о своей непричастности, разве его влияние останется на прежнем уровне? Кто последует за тем, кто смог пожертвовать своим племянникам? И если Лу Цзи умрет, то Ян Чжао больше не будет для нас проблемой, и его смерть станет совсем уж просто устроить». Ежун был слегка удивлен такой непоколебимой уверенностью Цзянчиня, ведь Ян Чжао все же был заместителем начальника гвардии. В его подчинении находилось огромное множество обученных солдат, а также много мастеров, и потому убить Ян Чжао было практически невозможно, если только не обвинить его в преступлении. Однако, когда Ежун увидел улыбку Цзянчиня, от которой исходила уверенность в собственном плане, Ежун тоже невольно ощутил необъяснимую уверенность. Подобного рода уверенность, естественно, происходила от тесного общения с Цзянчинем, который раз за разом показывал настоящие чудеса. Следовательно, и на этот раз у Ежуна не было никаких оснований для сомнений. Глава 224. Преисполненный энтузиазмом Лу Цзи. Раз Цзянчинь был так уверен в своем плане, Ежун, естественно, не стал настаивать на продлении военного положения. К тому же он в последнее время действительно находился под сильным давлением. Бесчисленное количество письменных жалоб, прошения и огромный поток осуждения обрушились на его величество, как снежный ком. К счастью, у его величества не было конкретной позиции или предвзятости по этому вопросу, из-за чего он относился ко всему происходящему предельно равнодушно. Он не пытался давить на Ежуна и даже не читал поступавшие жалобы. Но стоило Ежуну отменить военное положение, как всестороннее давление постепенно сошло на нет. Лу Цзи немного удивился, когда ему доложили, что Ежун уже отменил военное положение. Хотя Ян Чжао и предупредил его не показываться на глаза и сидеть на месте, Лу Цзи просто не мог не навестить его. «Дядя, похоже, Ежун не выдержал такого давления. Военное положение отменено, и у нас появился шанс». Выражение лица Лу Цзи стало столь же ядовитым, как у гадюки. «Эх, а ведь я надеялся, что он протянет подольше. Чем дольше он бы упрямился, тем сильнее бы разозлил народ. Этот Ежун все же понимает, когда нужно идти в наступление, а когда следует отступить», — недовольно заметил Ян Чжао. «Ведь он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы публично осудить Ежуна и, возможно, даже снять его с позиции наследного принца. Но кто бы мог подумать, что Ежун сдастся всего лишь через нескольких дней, мгновенно лишив их такой прекрасной возможности». Но Лу Цзи заметил: «Дядя, а разве нам нужно будет бояться Ежуна, если мы избавимся от Цзянчиня?» «Без поддержки Цзянчиня Ежун всего лишь тигр без когтей, он словно дряхлый кот. Разве не будет намного проще избавиться от него после этого дела?» Ян Чжао вздохнул. «Хотя Цзянчинь не важен для Ежуна, и даже на 90% именно благодаря Цзянчиню он смог достичь текущего положения, но Ежун все еще остается утвержденным наследным принцем, и чтобы устранить его, даже без Цзянчиня, придется как следует подготовиться. Провернуть все это будет не так и легко. Уцзи, тебе действительно нужно избавиться от своей вредной привычки бездумно спешить». Ян Чжао своевременно упрекнул Лу Цзи за его слишком безрассудное и поспешное поведение. Лу Цзи улыбнулся. «Да, ты прав, дядя. Однако сейчас наша главная задача – избавиться от Цзянчиня». Ян Чжао, не отрицая этого, слегка кивнул. «Уцзи, теперь, когда картина в целом сформировалась, тебе нужно лишь хорошо направлять скрытую руку. И помни, не позволяй себя поймать». «Хе-хе, да не волнуйся ты, дядя. Как говорится, каждая неудача делает человека умнее. Я и так уже зря рисковал ради Едая, из-за чего сильно пострадал, так что разве могу я повторить ту же ошибку? Ведь теперь, когда здесь скрытая рука, я могу убивать взятым взаймы ножом. Разве это не прекрасно?» Ян Чжао кивнул. «Убивать взятым взаймы ножом. Отличная фраза. Скрытая рука ищет мести за прошлые обиды. Так давай же понаблюдаем, как они с Цзянчинем перегрызут друг другу глотки. Уцзи, теперь, когда военное положение отменено, это прекрасная возможность для скрытой руки. Однако Цзянчинь не так-то прост, так что предупреди их ничего не предпринимать, пока они не будут полностью уверены в успехе. Они должны либо убить его одним ударом, либо отсиживаться в засаде, выжидая подходящего момента. Убить его нужно сразу, ведь если они не справятся, то потом избавиться от Цзянчиня станет гораздо сложнее. Говоря об убийстве, скрытая рука ведь лучше нас должна разбираться в подобном». На губах Лу Цзи появилась зловещая ухмылка. «Они известны как лучшая организация наемных убийц в пределах 16 королевств. И пока мы снабжаем их информацией, а также обеспечиваем свободой передвижения, если они не смогут позаботиться о каком-то Цзянчине, то им следует прикрыть свою лавочку». У Лу Цзи не было сомнений касательно способностей скрытой руки. Хотя Цзянчинь стал для них проблемой, а также очутился в центре всеобщего внимания, он все же оставался обычным везучим парнем. Его мелкие трюки и удача были полностью бесполезны против абсолютной силы. Лу Уцзи считал, что Цзян Чэнь, встретившись со скрытой рукой, ни за что не сможет избежать катастрофы. «Дядя, раз военное положение снято, я собираюсь уведомить скрытую руку и сделать кое-какие приготовления», произнес Лу Уцзи. Ян Чжао на мгновение задумался и сказал: «Будь осторожен по пути, не позволяя никому выследить себя. В противном случае эта возможность испарится, все всплывет наружу, а мы будем обречены». Лу Уцзи улыбнулся. «Дядя, чем занимается наша гвардия драконьего клыка? Разве мы не постоянно кого-то выслеживаем или преследуем? Разве нам стоит об этом переживать? Осторожность никогда не бывает излишней. Мы должны быть осмотрительны на каждом шагу. Из-за подобной беспечности мы можем в одночасье лишиться всего». В конце концов, Ян Чжао все же был опытным военным, который знал цену осторожности. Однако все в гвардии были знакомы с приемами и уловками друг друга, и потому вряд ли кто-то смог бы незаметно проследить за Лу Уцзи. Кроме того, у Цзян Чэня не хватало своих людей, чтобы устроить слежку за Лу Уцзи. Что же до Ежуна, хотя он и стал наследным принцем, его связи по-прежнему были не такими обширными, как у Ян Чжао, заместителя начальника гвардии. Иначе говоря, когда дело касалось качества подчиненных, Ян Чжао совсем не боялся Ежуна. По крайней мере, ему нечего было опасаться на данном этапе. В противном случае, он бы никогда не позволил Лу Уцзи действовать подобным образом. Он не стал запрещать Лу Уцзи встречаться со скрытой рукой в столь решающий момент, очевидно, из-за своей полной уверенности в том, что его разведывательная сеть намного лучше, чем у Ежуна. Лу Уцзи все же не был полным дураком. Он не спешил отправляться на встречу сразу же после ухода из особняка Ян Чжао. Сначала он подождал полдня и лишь затем ушел. Он не направился прямиком к месту назначения, а принялся бродить по улицам столицы, и когда полностью удостоверился, что за ним никто не следит, только тогда пошел к скрытой руке. Лу Уцзи действительно на этот раз действовал осторожнее обычного. У него также были свои люди, которые открыто и тайно прикрывали его, чтобы предотвратить любые попытки слежки. Сюй Сань был немного удивлен, увидев Лу Уцзи. «Снова ты? Разве тебе больше заняться нечем?» Сюй Сань не хотел, чтобы этот Лу Уцзи привлекал к ним излишнее внимание. «Неужели все наемные убийцы так осторожны?» — улыбнулся Лу Уцзи. «Естественно, я бы не пришел без причины. Я принес благую весть». «Что за благую весть?» — нахмурился Сюй Сань. «Наследный принц Ежун, находясь под давлением общественности, отменил военное положение. Разве это не благая весть? Без военного положения и с нашей поддержкой, надеюсь, не возникнет никаких трудностей с вашим планом». Желание скрытой руки отомстить Цзян Чэню было довольно сильным, но желание Лу Уцзи увидеть смерть Цзян Чэня ничуть не уступало или даже было сильнее. «Отменил военное положение?» Сюй Сань выглядел озадаченным. «Разве это не ловушка? Наемные убийцы, естественно, всегда были предельно осторожны. Где Лу Уцзи и Ян Чжао видели прекрасную возможность?» Сюй Сань первым делом подумал о западне. «Ловушка?» – рассмеялся Лу Уцзи. «Разве ты не слышал о множестве жалоб и критики со стороны придворных чиновников, которые свалились на Ежуна, как снежный ком? Ежун лишь совсем недавно стал наследным принцем, и он все же не решился пойти против общественного мнения, потому быстро сдался, отменив военное положение. Откуда у новоиспеченного наследного принца может быть прочное положение? Ты хоть знаешь, сколько неудобства военное положение создает для различных дворян, герцогов и чиновников? Чем дольше он продержал бы его, тем больше недовольства бы вызвал. Ты правда думаешь, что он смог бы все это выдержать?» Сюй Саня не интересовала внутренняя политика королевства Небесного Древа. Он полностью отличался от Лу Уцзи. Он все же являлся наемным убийцей, и его главной задачей было избежать всех возможных рисков. Хотя за внезапной отменой военного положения и могли стоять самые разные причины, но первым делом Сюй Сань подумал: а может ли за всем этим скрываться ловушка? «Сюй Сань, да не будь ты таким параноиком. Хотя Ежун и наследный принц, мой дядя все еще обладает большим влиянием в столице. Грубо говоря, что бы ни задумал Ежун, у него просто не будет возможности воплотить это в жизнь. Его влияние и власть недостаточно прочны, чтобы создать такой грандиозный план с ловушкой. Кроме того, в этот раз ты возьмешь своих элитных бойцов. Даже организуй он слабую ловушку, что она сможет противопоставить абсолютной силе. Сюй Сань, только не говори, что ты боишься Цзянчиня». Лу Уцзи не был глупым, он даже специально поддразнивал Сюэ Саня, провоцируя его на действия. Однако такая тактика была полностью бесполезна перед лицом профессионального убийцы. Сюэ Сань лишь холодно фыркнул и спокойно посмотрел на Лу Уцзи, как на полного идиота. «Я бы совершенно не опасался Цзянчиня, если бы он был таким же тюфяком, как и ты», — сделал язвительное замечание Сюэ Сань. «Вот только жаль, что он не такой. Согласно данным нашей разведки, с Цзянчинем будет не так-то просто справиться. Да, моя скрытая рука обязана убить Цзянчиня, но ты не на том уровне, чтобы знать, как его убить и какую для этого подготовку нужно провести. Единственное, что ты должен делать, это помогать нам. И ты совершенно не имеешь права говорить об остальном», — уяснил. Лицо Лу Уцзи потемнело. «Сюэ Сань, ты смотришь на меня свысока?» Сюэ Сань холодно рассмеялся. «Надеюсь, ты на деле докажешь, что достоин моего уважения». Лу Уцзи сильно разозлился. Хотя они и считались партнерами, но он больше всего в жизни ненавидел, когда на него смотрели свысока. Тем не менее его разум все еще оставался чист. Хотя он и был взбешен, но также прекрасно понимал, что лучше не портить их партнерство со скрытой рукой из-за какой-то словесной перепалки. Кроме того, он также знал, что не может позволить себе обидеть скрытую руку. Ведь скрытая рука была не просто чем-то, а всемирной организацией наемных убийц, которые жили в темном мире, подобно личинкам, прицепившимся к ноге. И если они нацелятся на тебя, то у тебя появятся большие проблемы, и не видать тебе бессмертия как своих ушей. Как только Лу Уцзи вошел в здание, крысиный король немедленно отдал приказ своим элитным детям и продолжил скрытно следить за Лу Уцзи под землей. Крысиный король как можно скорее передал всю информацию о пути Лу Уцзи Цзянченю. Цзянчень сильно обрадовался, услышав, что Лу Уцзи сделал свой ход. Он немедленно сообщил Ежуну скрытно выдвинуть своих бойцов, проследовать по маршруту, предоставленному крысиным королем, и полностью окружить то место. Все это, естественно, делалось в строжайшей тайне. Цзянчень и Ежун прекрасно понимали, насколько велико влияние Янчжао в столице. Оно походило на большую паутину с множеством информаторов на каждом шагу. Если они начнут действовать слишком заметно, то это, несомненно, могло бы насторожить врага. Цзянчень не боялся Янчжао, но он все же решил действовать скрытно, так как переживал о безопасности Сюэтуна. Что же до Лу Уцзи и Сюэ Саня, они и понятия не имели о происходящем. «Лу Уцзи, как можно скорее избавься от Сюэтуна, оставляя его в живых, мы слишком сильно рискуем», — сказал Сюэ Сань. Тем не менее, согласно планам Лу Уцзи, он собирался пытать Сюэтуна до тех пор, пока тот не согласится обвинить Цзянчиня и Ежуна в убийстве Еде в потерянном пределе, и когда Цзянчиня не станет, Лу Уцзи мог бы воспользоваться Сюэтуном, чтобы сместить Ежуна, убить Цзянчиня, свергнуть Ежуна и возвысить Ехао, чтобы после восхождения Ехао на трон Лу Уцзи мог стать самым подходящим кандидатом на пост главного начальника гвардии Драконьего Клыка. Такова была конечная цель коварного замысла Лу Уцзи. Именно поэтому он до сих пор позволял жить Сюэтуну. Глава 225.1. Пропажа Сюэтуна. Сюэтуну была отведена очень важная роль в замыслах Лу Уцзи. И потому, когда он услышал слова Сюэ Саня об убийстве, Лу Уцзи поспешно ответил: «Сюэтун лишь незначительный человек, так какая разница, жив он или мертв, кроме того, он все еще нужен мне живым». Сюэ Саня с Лу Уцзи объединяли лишь временные партнерские отношения, поэтому Сюэ Саня совершенно не заботили амбиции последнего. Он был твердо уверен, что живой Сюэтун – это прямая угроза для всей их операции, а поскольку от него исходила скрытая угроза, с ним следовало разобраться. «Лу Уцзи, похоже, ты явно что-то не так понимаешь. Этого Сюэтуна захватила моя скрытая рука, так что это наше дело, и лишь мы решаем, как с ним поступить. С какой стати мы должны сохранять ему жизнь?» — холодно улыбнулся Сюэ Сань. Лу Уцзи в отчаянии попытался договориться. «Разве это не вопрос денег, убивать кого-нибудь или нет? Я ведь могу заплатить, если вы передадите мне Сюэтуна». Лу Уцзи понимал, что дело не сдвинется с мертвой точки, если он начнет грубить Сюэ Саню, но все образуется, если он потратит немного денег. «Заплатить?» — лицо Сюэ Саня смягчилось. «И сколько ты готов заплатить?» — Лу Уцзи, стиснув зубы, произнес. «Этот Сюэтун лишь мастер истинной Ци. Как насчет оплаты стоимости заказного убийства мастера истинной Ци? Ты правда считаешь, что Сюитун стоит всего лишь платы за мастера истинной Ци. Неторопливо рассмеялся Сюисань. «Тогда сколько ты хочешь за него?» – подавленно спросил Луцзи. «Я хочу плату, как за убийство практика на первом уровне духовной сферы. И либо ты соглашаешься, либо я сейчас же убиваю его». Хотя Луцзи понимал, что это был настоящий грабеж, у него попросту не оставалось иного выбора, кроме как, стиснув зубы, сказать: «Хорошо, я все оплачу». Сюисань довольно улыбнулся. «С тобой приятно иметь дело. Однако, поскольку ты купил жизнь Сюитуна, то должен забрать его с собой, потому что слишком рискованно держать его здесь. Или же мне придется взять с тебя дополнительную плату за повышенный риск». Скрытая рука поистине являлась организацией, в которой все вращалось вокруг денег. «Можешь не беспокоиться, я заберу его». Хотя Луцзи осознавал, что увести с собой Сюитуна будет означать, что он подвергнет себя определенному риску, однако он больше переживал за жадность Сюисаня, который был подобен денежному вампиру. Кто знает, насколько высока цена за повышенный риск. Сюисань от души рассмеялся. «Ну, раз все решено, можешь сейчас же забирать его. И еще, больше не приходи сюда, если для этого не появится достаточно веских причин. Позже мы сами свяжемся, когда нам понадобится ваша помощь. Так что сейчас твоей главной задачей будет предоставить нам все, о чем мы попросим». Луцзи был здорово взбешен отношением Сюисаня, но какое бы раздражение он ни испытывал, ему оставалось лишь сжать волю в кулак и терпеливо проглотить это. «Мы без проблем будем сотрудничать с вами, однако, я надеюсь, что ваша скрытая рука не настолько сильно боится Цзянчиня, чтобы слишком долго отсиживаться в своем черепашьем панцире». На лице Сюисаня внезапно промелькнула тень сильной жажды убийства. Если бы эти слова произнес кто-то другой, то он, скорее всего, уже был бы мертв. Однако Сюисань слишком хорошо понимал, что скрытой руке не обойтись без сотрудничества с Луцзи, если они хотят свободно передвигаться по королевству небесного древа. «Хватай своего Сюитуна и вали уже отсюда», — холодно бросил Сюисань. Луцзи усмехнулся и пошел в комнату, где находился Сюитун. Но в тот момент, когда Луцзи переступил порог, его шаги замедлились, а на лице отразилось сильное удивление. «А где он?» Комната, в которой держали Сюитун, оказалась пуста, и не было никаких намеков на присутствие даже призрака, не говоря уже о человеке. Сюисань сначала подумал, что этот Луцзи специально решил все усложнить и уже готов был взорваться, когда его уши вдруг дернулись. Он действительно не слышал дыхания Сюитуна. Во время разговора с Луцзи Сюисань совсем не обращал внимания на движение в доме. Он ведь и подумать не мог, что Сюитун сможет так бесследно исчезнуть. В той камере, где держали Сюитуна, совсем не было окон, а стены были укреплены. К тому же снаружи находились скрытые посты охраны, а сам Сюитун был ранен и прикован цепями. Да даже пребывая он в полном здравии, Сюитун все равно не смог бы пройти через эти стены. При этом стены остались совершенно нетронутыми, поэтому было очевидно, что он выбрался не через них. Луцзи посмотрел на Сюисаня с сильным подозрением, написанным на его лице. Он явно начал подозревать, что это была некая хитрость Сюисаня, чтобы выманить у него побольше денег. Сюисань лишь холодно фыркнул, полностью проигнорировав подозрения Луцзи. Он вошел в камеру и осмотрелся по сторонам, после чего подошел к куче соломы. Эта солома служила постелью для Сюитуна. Рукава Сюисаня взметнулись, а когда он отбросил в сторону кучу соломы, перед ним предстала дыра в полу. Судя по размерам дыры, в нее с легкостью мог поместиться человек. Даже такой опытный убийца, как Сюисань, был полностью поражен, не говоря уже про Луцзи, который выглядел невероятно ошалевшим. Откуда взялась эта чертова яма, когда она была вырыта? Это было поистине невероятно, что подобная дыра появилась на территории Сюисаня, а он этого даже не заметил. В этот момент у Сюисаня возникло ощущение, будто он очутился в ледяной пещере. У Луцзи тоже возникло сильное чувство опасности, отчего он весь мгновенно покрылся потом. «Сюисань, ты позволил ему сбежать». Лицо Луцзи сильно побледнело. Он слишком хорошо понимал, что означал побег Сюитуна для самого Луцзи и его дяди Янчжоу. Лицо Сюисаня потемнело, пока он обследовал дыру в полу, а его лицевые мышцы неконтролируемо подергивались. «Сбежать? Сюитун был сильно ранен, к тому же я наложил на его тело ограничения. Как бы он смог сбежать? Очевидно, что кто-то снаружи прорыл этот проход и забрал его. Что, кто-то снаружи? Занервничал Лу Уцзи. Но ведь это место тщательно сокрыто. Как мог кто-то снаружи узнать, что Сюэ Тун здесь? Если только, если... Лу Уцзи ощутил, как волосы по всему телу встали дыбом, и он не решился озвучить свою догадку. Внезапно у него появилось пугающее предчувствие, словно бы сопровождаемое лукавой улыбкой Цзянчиня. Ядовитый, как у гадюки, взгляд Сюэ Саня впился в Лу Уцзи. Глава 225.2. Пропажа Сюэ Туна. Черт, Уцзи, это все из-за тебя. Почувствовав на себе столь злобный взгляд Сюэ Саня, Лу Уцзи сильно испугался. Хотя они и находились в столице, но прямо сейчас он остался наедине с Сюэ Санем, наемным убийцей, и при этом рядом не было войск, которые могли бы прийти ему на помощь. Если Сюэ Сань захочет его убить, то это будет для него столь же легко, как раздавить муравья. Сюэ Сань, че, что ты задумал? Лицо Лу Уцзи стало совершенно безжизненным. Чертова никчемная тварь, помощь не поможешь, а навредить всегда пожалуйста. Я должен был сразу догадаться, что псина, которая уже несколько раз проиграла Цзянчиню, не сможет оказаться полезной. Сюэ Сань, ты не можешь обвинить меня во всем. Сильно запаниковал Лу Уцзи. Почему ты не думаешь, что в этом может быть и твоя вина? Никто за мной не следил, иначе я бы сразу заметил это. Проведя столько лет в гвардии, я знаю, о чем говорю. Сюэ Сань холодно улыбнулся. Ты хочешь сказать, что моя скрытая рука уступает по скрытности твоей гвардии? Лу Уцзи именно это и хотел сказать, но опасаясь, что Сюэ Сань может прихлопнуть его одним ударом, он мог лишь смягчиться и уныло сменить тему разговора. Да какая сейчас разница, кто виноват? Теперь наша главная задача – как-нибудь справиться с этой проблемой. Ведь если Сюэ Тун сбежит, он всем растрезвонит о нас. И я не думаю, что ты хочешь умереть в столице еще до того, как убьешь Цзянчиня. Я прав. Сюэ Сань лишь холодно фыркнул и прикоснулся к земле на полу, а затем потрогал солому. Солома до сих пор теплая. Кроме того, земля около дыры еще совсем свежая. Похоже, они не могли уйти далеко. Тогда чего же ты ждешь? Встревоженно произнес Лу Уцзи. Сюэ Сань понимал, что сейчас было не лучшее время разбираться с Лу Уцзи. Не говоря уже о том, что если этот бесполезный кусок дерьма сам начнет преследование, то ни в жизнь не поймает их. Получалось, что лишь он сам мог броситься в погоню за беглецом. Сюэ Сань был практиком четвертого уровня духовной сферы, а также убийцей в земной духовной сфере. Он был уверен, что даже если обстоятельства этого дела выплывут наружу, лишь несколько людей из всего королевства Небесного Древа будут представлять для него угрозу. По данным его разведки, помимо духовного короля Ечунлау, который обладал подавляющим превосходством в силе, в королевстве Небесного Древа не было почти никого, кого можно было бы всерьез опасаться. Что же до секты Дивного Древа, Сюэ Сань не думал, что у этого Цзянчиня могут иметься в ней связи, не говоря уже о том, что согласно той же разведке, Цзянчинь недавно оскорбил старейшину секты Дивного Древа. Ему еще повезло, что секта не стала преследовать Цзянчиня, так с чего бы им ему помогать. Именно поэтому его совсем не беспокоило, что это дело может выйти на свет. Сюэ Сань только собирался запрыгнуть в эту дыру, когда вдруг замер, а уголки его губ приподнялись, образуя легкую улыбку. Его неожиданно поразила мысль, что раз Сюэ Туна спасли, то это означало, что его искрытую руку уже обнаружили. А поскольку о них уже стало известно, то даже если он догонит Сюэ Туна, ничего теперь не исправить. Тогда какой смысл в убийстве Сюэ Туна? Тем более, что он в любом случае наложил на тело Сюэ Туна ограничения, и он не думал, что Цзянчинь сможет самостоятельно снять их. Когда Лу Уцзи увидел неожиданно замершего Сюэ Саня, он тут же спросил, что такое. Сюэ Сань беззаботно улыбнулся. Раз уж все зашло так далеко, какой смысл в поимке Сюэ Туна? Если Цзянчинь смог найти это место, это значит, что нас всех уже раскрыли. Даже если я догоню Сюэ Туна, то максимум, смогу лишь убить его. Вот только разве это что-то изменит? Лу Уцзи был сильно встревожен. Хотя Сюэ Тун был совершенно бесполезен для скрытой руки, в замыслах Лу Уцзи он занимал очень важное место. Да даже если забыть о его грандиозном плане, в котором Сюэ Туну отводилась далеко не последняя роль, Лу Уцзи никогда не будет покоя, если Сюэ Тун расскажет обо всем, что узнал здесь. Даже с его дядей Ян Чжоу все будет покончено. Сюэ Сань, ты просто не можешь позволить Сюэ Туну скрыться. Лу Уцзи пребывал в таком ужасе, что уже был готов лично запрыгнуть в эту дыру и помчаться в погоню. Однако Лу Цзи прекрасно понимал, что его сила не так велика, так что прыжок в эту яму ничем не будет отличаться от самоубийства. Сюэсань бросил еще один холодный взгляд в сторону Лу Цзи. «А я что говорил? Помогать не помогаешь, а навредить всегда пожалуйста. Я действительно жалею, что решил сотрудничать с таким никчемным болваном, как ты. Лу Цзи, теперь ты сам по себе». Закончив говорить, Сюэсань засунул два пальца в рот и тихо свистнул, созывая своих людей. «Это место было раскрыто, мы должны немедленно отступить и найти другое укрытие». Все четверо его людей кивнули, очевидно, слушаясь приказов Сюэсаня. Когда Лу Цзи увидел такое поведение Сюэсаня, то понял, что превратился в пешку, которую только что выбросили. Его лицо сильно изменилось, когда он рявкнул. «Сюэсань, так вот как ведет свои дела скрытая рука. Ты просто бросаешь меня на верную смерть». «Бросаю на верную смерть?» Тон Сюэсаня был предельно холодным. «Почему ты не винишь себя в случившемся? Как другие смогли бы найти это место? И ты еще смеешь утверждать, что за тобой не следили?» Но Лу Цзи был уверен в своей невиновности. «Это попросту невозможно. Я понятия не имею, как они нашли это место, но я могу поклясться, что за мной никто не следил». С какой стати Сюэсаню было выслушивать жалкие оправдания Лу Цзи? Он лишь бросил: «У меня нет времени на пустую болтовню с тобой. Все, парни, уходим». Лу Цзи одновременно чувствовал гнев и тревогу. Он понимал, что если Сюэсань и его группа уйдут, то он на самом деле станет брошенной пешкой. И он лучше, чем кто-либо другой, понимал, что будет дальше. Раз Сюэтун смог сбежать, то он точно обвинит Лу Цзи в похищении и пытках, ведь на теле Сюэтуна остались отчетливые следы уникальной техники пыток гвардии. И все это поставит Лу Цзи в крайне невыгодное положение. Лу Цзи не предполагал, что Сюэтун когда-нибудь сможет сбежать, поэтому даже не позаботился о том, чтобы скрыть следы своей техники пыток. Он и подумать не мог, что в итоге именно его пытки окажутся самой веской уликой против него самого.